Вопросы, задаваемые Туки самой себе. Проснувшись в предрассветный час, смотрю на запотевшее от дыхания лобовое стекло. Ощущаю страстное желание вытянуться, как после бесконечной поездки на междугороднем автобусе. Я словно застряла в ноющем теле, онемевшей заднице, замерзших ногах. Кто ты такая? Сочное жаркое, живущее в осознании времени. Ты можешь перестать злиться на Полукса. Он надел на меня наручники в счастливой собаке. Меня судили и приговорили к тюремному заключению. Он не приходил. Его не волновало, что меня переводили из одной тюрьмы в другую или что я сломалась. Его не было рядом, когда я была напугана, видела отвратительные сны, не хотела покидать камеру. Он жил старой доброй жизнью Полукса, когда я была растением. Был ли он в ответе за твое вегетативное состояние? Не совсем. Я имею в виду, он, по его словам, молился за меня. Но он жил своей жизнью без меня. Возможно, он наслаждался жизнью без тебя. Но так ли ужасно наряжаться фруктом? Да. Ты думала о нем? Ты писала ему? Ответ на первый вопрос — иногда, на второй — нет. Я изо дня в день пыталась выжить под бременем вынесенного мне приговора. Полагаю, меня еще до Флоры преследовали призраки. Какие призраки? Страх и ужас. Перед чем? Перед тем, что произошло? Продолжить? Перед тем, что меня заперли. Перед тем, что обо мне забыли нормальные люди. Перед тем, что я оказалась подчиненной, управляемой, наблюдаемой, доедающей крохи, оставшиеся от процветающей нации. Страх перед тем, чтобы идти лишь туда, куда тебе позволяется, вспоминать печеную картошку, счастливую собаку и ночное небо с одинаковой слезливой тоской. Зачем после всего этого беспокоиться о призраке Флоры? Действительно, зачем? Я ведь уже доказала, что меня слишком много. Я должна смириться, так же, как смирилась с пюре из брюквы. А Полукс? Согласишься ли ты с тем, что когда он выполнял свою работу, он подвел тебя? Сможешь ли ты простить его за это?